Когда этот человек впервые ступил на берег сего мира, ваш король Карлос, оказывается, и слыхом не слыхал ни о каком капитане Эрнани Кортесе. Замечу, что даже по сей день его преосвященство и сеньор-епископ с презрением отзывается о Кортесе, как о человеке низкого происхождения, в начале своей карьеры, занимавшем невысокое положение, возмещавшееся лишь дерзостью да безмерными амбициями. Благодаря некоторым высказываниям сеньора-епископа, я теперь понимаю, что первоначально Кортес был направлен к нашим берегам вовсе не королем или святой церковью, но гораздо менее высокой властью, губернатором поселения на острове под названием Куба. И полномочия его простирались не далее обследования побережья, составления карты и, в крайнем случае, ведения небольшой меновой торговли с помощью стеклянных бус и прочих безделушек. Ну, а после того, как ему удалось легко одолеть правителя Ольмеков, а в особенности после того, как слабый народ тотонаков покорился ему без борьбы, Кортес, видимо, исполнился решимости стать конкистадором, завоевателем всего мира. Я слышал, что некоторые из его офицеров, опасаясь гнева губернатора, выступили против этих честолюбивых планов. И именно по этой причине Кортес и приказал своим менее робким сторонникам сжечь корабли. Ну а после этого, застрявшим на побережье, не имея возможности вернуться, испанцам, даже противникам Кортеса, не оставалось ничего другого, как принять участие в затеянном им походе. Как мне рассказывали, у этого плана было одно уязвимое место. Единственный сохраненный им корабль Кортес под началом своего офицера Алонсо, того самого, который первым владел Маринцин, отправил в Испанию со всеми захваченными в наших землях сокровищами, в надежде на то, что пораженный богатыми дарами король Карлос узаконит его самовольное предприятие. Однако, чтобы эта затея увенчалась успехом, Алонсо надлежало тайно проскользнуть мимо Кубы. Прознавший об отправке этого корабля и сообразивший, что Кортес проявил неповиновение и самоуправство, губернатор Кубы собрал 20 судов и множество воинов во главе с Панфило де Нарваесом и приказал им изловить поставившего в себя вне закона ослушника и дезертира Кортеса, лишить его всех званий и полномочий, заключить мир со всеми народами, с которыми он и Кортес успел поссориться, и вернуть преступника обратно в цепях. Но, по словам наших лазутчиков-мышей, получилось так, что беглец взял верх над тем, кого отправили за ним в погоню. И когда Алонсо предположительно раскладывал золотые дары и обещал золотые горы испанскому королю Карлосу, Кортес в Веракрусе делал то же самое по отношению к Нарваесу, демонстрируя там образцы здешних сокровищ, уверяя, что страна почти завоевана, и убеждая соотечественника присоединиться к нему, чтобы вместе завершить ее покорение. Он утверждал, что им нечего бояться неудовольствия какого-то там губернатора, ибо очень скоро они преподнесут, причем не своему непосредственному начальнику, а самому всемогущему королю, целую новую провинцию, превосходящую по размерам и богатству, и всю мать Испанию, и все ее остальные колонии вместе взятые. Да, если б мы, вожди и старейшины Мешика, знали обо всем этом в день нашей тайной встречи, мы едва ли смогли бы сделать больше, чем сделали тогда. Ибо совершено было следующее. Проведя официальное голосование, изрекающий совет объявил, что поскольку чтимый глашатый Мотекусома Шокойцин временно недееспособен, его брат Куитлауацин провозглашается регентом с передачей ему всей высшей власти. Новый же регент первым своим указом постановил как можно скорее очистить Теночтитлан от чужеземной заразы. «Через два дня, — сказал он, — наступит праздник сестры бога дождя Ицтокуатль. Поскольку она всего лишь богиня соли, обычно церемония в ее честь не собирает молящихся, и в ней участвует лишь несколько жрецов. Но белые люди не знают об этом. Как не знают, к счастью, тлашкалтеки, которые никогда прежде не присутствовали при совершении в нашем городе религиозных обрядов, иначе как в качестве жертв». Он издал ехидный смешок. «Так что можно порадоваться тому, что Кортес решил оставить здесь наших давнишних врагов, а не околхуа, хорошо знакомых с нашими праздниками и обычаями. Сейчас я отправлюсь во дворец и попрошу брата не выказывать удивления по поводу откровенной лжи. Я скажу этому Тонатью Альварадо, что предстоит важнейшая религиозная церемония, в связи с которой на площади в течение дня и ночи соберется весь город, на что я прошу его согласия». «Правильно!» — воскликнул змей-женщина. «И пусть остальные присутствующие здесь предупредят всех благородных воителей и простых воинов, всех иоакуицкуи, способных держать оружие, что сначала им предстоит разыграть роль рьяных верующих».